Глава вторая. Антон. Шагаю по идеально начищенной серой плитке, с довольной физиономией рассматриваю стены своего нового детища, попутно держа в голове важные задачи. До последнего сомневался, надо ли мне во все это лезть, но отец настоял, вселяя в меня надежду, что такой опытный спец, как я, сумею сделать из этой завядшей фирмы что-то стоящее. Это своего рода вызов. Я с самого детства любил задачи со звездочкой. То, что не каждый сможет решить. Антон Алексеевич, доброе утро. Аркадий Петрович протягивает мне руку, пожимаю ее в ответ. Думаю, все дело в том, что когда-то мой отец и Аркадий Петрович были конкурентами, и таким способом мой отец хотел ему немножко, скажем так, насолить. Показать наше преимущество и силу. И именно поэтому теперь уже бывший владелец фирмы фальшиво улыбается, а в глазах сияет вселенская тоска. «Пройдемте в мой кабинет, нужно кое-что подписать». Старик открывает передо мной дверь, и я порываюсь в нее зайти. Но тут мое внимание привлекают детские голоса. «Что за... какого черта здесь делают дети?» Пока Аркадий Петрович занят поиском каких-то бумаг, выхожу обратно в коридор, и в меня врезаются два ребенка. С охреневшими глазами пялюсь на малых. Те с таким же смятением смотрят на меня. «И что мы здесь делаем?» Спрашиваю строго, думая о том, что Аркадий Петрович, судя по всему, не особо здесь следит за порядком. «Ничего, я это быстро исправлю». Юнцы молчат, лишь виновато опускают взгляд. Им от силы лет 5, не больше. Одинакового роста и похожи друг на друга, держатся за руки. Догадываюсь, что, скорее всего, это брат и сестра. Вот только не понимаю одного, зачем тащить детей с собой на работу. Для таких малышей существует специальное учреждение. Так и будем молчать, нервно топая ногой, высказываюсь я. Я просто очень хочу в туалет, жалостливо пищит девчонка, ерзая на месте. «Маша, вот ты глупая!» Обреченно вздыхает пацан, стукая ладонью по лбу. «Мама же сказала ни с кем не разговаривать!» Почему-то его маленькое недовольное личико вызывает во мне смешок. Забавные они, конечно, но это не отменяет того факта, что детям не место в серьезной фирме. «Так, чьи вы дети и откуда вышли?» С непоколебимым видом задаю вопрос, оглядываясь по сторонам, в надежде, что непутевая мамаша выйдет их искать. Мелкий продолжает молчать, потупив взгляд вниз. «Ясно. Здесь, похоже, не только царит беспредел, но еще и сотрудники безответственные. Маленькие дети ходят неизвестно где, а их мать даже о них не вспоминает. Караул! Надо будет поднять этот вопрос на будущем собрании. Пусть все знают, что я никому не дам спуску. Для меня важна ответственность и дисциплина, а не вот этот вот бардак». Поняв, что дети сильно неразговорчивые, досадно вздыхаю. «Туалет сзади, и чтобы больше я вас здесь не видел, ясно? Передайте своей маме, что если еще раз вас сюда приведет, я ее накажу». Строго тычу указательным пальцем, и оба ребенка судорожно кивают. «Антон Алексеевич, вы где?» Дверь сзади распахивается, и на меня растерянно смотрит бывший владелец моей новенькой фирмы. Едва отвлекаюсь на него, замечаю, что детей уже и след простыл. «Аркадий Петрович, а что это у вас здесь? Дети как на курорте разгуливают». «С претензией выдаю я», на что старик изумленно сдвигает густые седые брови. «Ну что вы, Антон Алексеевич, какие дети?» Наивно усмехается тот, пожимая плечами, принимая меня за дебила. Недовольно закатываю глаза и решаю пока закрыть эту тему. Далее старик проводит мне бесполезную лекцию о распорядке рабочего устоя и прочих деталях, как будто бы я глупый малец. И впервые в жизни имею дело с ведением бизнеса. На моем счету есть уже две фирмы, это будет третий. Так что опыта у меня достаточно, несмотря на свой довольно молодой возраст. Наверняка считает, что это папочка постарался и впихнул мне в руки увядающую фирму, чтобы я без дела не сидел. Пара подписей, еще несколько бесполезных фраз, и Аркадий Петрович тянет меня В актовый зал, где с огромным интересом на меня уставились несколько десятков пар глаз. «Дорогие сотрудники, рад вам представить вашего нового директора». Среди этой кучи глаз я нахожу те самые, которые на протяжении 6 лет никак не мог забыть. Они преследовали меня. Я хотел их отыскать в случайном прохожем, пытался найти похожие, но, видимо, судьба знает, в какой момент нам нужно было встретиться. Этот момент настал. Кира, узнав меня, меняется в лице. Глаза расширяются от неожиданности, кожа бледнеет, она становится похожей на мумию. Вот мы и встретились, дорогуша. Надо же, какая удача. Вместе с новой фирмой-бонусом к ней идет еще и бывшая. А вот это комбо. Я прямо-таки в лотерею выиграл, потому как эту девушку я долго искал и все никак не мог найти. Она была все это время совсем рядом. Что ж, Кира, пришло время поквитаться, ведь я все помню. Ничего не забыл. Пришло время платить за свои грехи, и теперь я тебя просто так не отпущу.